Утро выдалось самым обычным, если только позабыть о том, что в последнее время им с Волком приходилось завтракать в походной обстановке. Даже когда Игорь сидел в засаде в доме беглого Туманова, комфортным их нахождение там назвать было сложно. Выйти на улицу позволялось лишь ночью, топить печь нельзя, питались в сухомятку, хорошо хоть травяной чай в термосах хранился достаточно долго. В усадьбе они тоже жили фактически в походных условиях, но там было гораздо лучше. Так что завтрак в кругу семьи, да еще и со свежей выпечкой, они с Антоном оценили по достоинству. В половине восьмого сорвавшаяся из-за стола детвора побежала в школу. В отличие от младших, Лена вышла на улицу степенно, в сопровождении Артура, несущего ранец с учебниками. Девчушка окончательно взяла его в оборот. Бог весть, будут ли они вместе, когда повзрослеют. В основном такие пары не выдерживают до замужества, а если и доходят до брака, то он оказывается недолговечным. Это всего лишь сухая статистика. Игорь не знал ни одного удачного союза, выросшего из вот таких отношений. Едва дети отбыли в школу, подъехал пунктуальный, как всегда, руль, и Бородин с Волковым поспешили выйти на крыльцо. Привычные рюкзаки на спинах, в руках чехлы с оружием. Ну и у Игоря чемоданчик с патефоном. Алина и Ханна проводили своих мужчин до Нивы, и когда та тронулась, каждая осенила отъехавших знаменьем. Одна перекрестила по православному обычаю, другая осенила святым кругом. Потом переглянулись и разошлись. Хозяйке нужно было заняться бытовыми заботами, Ханне поспешить к Соболевым. Перебралась бы сюда, и никаких проблем, места более чем достаточно, но ты поди выковыри Мелиту из собственного дома. Нива бодро добежала до общежития, где их уже поджидали Настя с Вирусом, после чего покатила дальше. Если в первые дни со снежным покровом были кое-какие проблемы, то теперь руль уже приноровился. Более того, в отличие от прежних времен, поездка стала даже комфортнее, словно катишь по накатанной полевой дороге. Разве что нет и намека на пыль. Хороша все же в этих краях зима. Не особо морозно, но в то же время и оттепелей не случается. Снег не тает весь сезон, и лед на реках прочный, разумеется, если течение не бурное. Средняя температура минус 9 градусов. Вообще красота, если нет ветра, но, к сожалению, они тут случаются часто. Чуть больше 30 километров до границы преодолели без проблем, и понадобилось всего-то полтора часа. Можно было бы и быстрее, но больно уж зябко. Ветра-то нет, и даже солнышко весело играет искорками на белоснежном одеянии земли. Но катание в открытой кабине не больно-то способствует разгону до высоких скоростей. Так что руль выдерживал средний темп, не разгоняясь выше 30 километров. Для представителей 21 века самая натуральная тягомотина, но, как известно, все познается в сравнении. Да и человек ко всему привыкает. Вот и они понемногу втягивались, или скорее уж втянулись, в неторопливый ритм этого мира. Граница княжества проходила по небольшой речушке. Поток вроде слабый, и льдом его сковало, но за прошедшие дни мороза все же оказалось недостаточно. Тонкий лед проломился под колесами авто, однако ничего страшного не случилось. В этом месте был брод. Проехали по дну, словно ледокол, вздыбливая ледовый панцирь. Потом еще около 500 метров по заснеженной стежке, они за эти дни уже успели накатать кое-какой зимник, и, наконец, первая остановка. Впереди виднелся язык леса, который им никак не миновать, а значит, не обойтись без передового дозора. Шаман и Волк привычно соскочили на снег и потянули из рюкзаков белые комбинезоны. Озаботились уже. Одежка достаточно свободная, да еще и регулируемая под нужный размер. А потому в продаже имелись готовые образцы, которые стоят не особо дорого. Зато насколько способны упростить жизнь. «И чего сидим, кого ждем?» – окинув ироничным взглядом всю команду, поинтересовался Игорь. «Шаман, ты это серьезно?» – вздернула брови Настя. «Более чем. Доставайте свои комбезы и обряжайтесь в белое». Мы же в машине, как мишени на стрельбище». «Оно по-разному обернуться может, а на снегу такая одежка пригодится. Это не просьба». «Вот так-то оно лучше». Не обращая внимания на выразительный взгляд девушки, потянувшейся к скатке своего комбинезона, подвел итог Игорь. «Бежать по заснеженному лесу – удовольствие ниже среднего, и лыжи тут подспорье слабое. Шаман и волк сносно бегали на открытой местности, но густой подлесок и валежник, легко преодолеваемые в другое время, сейчас вносят особую изюминку». Игорь пожалел было о своем решении по поводу дозора. Лес сейчас просматривается хорошо, и, признаться, делать ставку на скорость не столь уж неразумно. Но попустишь раз, потом войдет в привычку. Да, и на лыжах ой, и без лыж ах. Хорошо, хоть связью можно пользоваться, не стесняясь. Заросли миновали без происшествий, не заметив никаких других следов, кроме звериных. Кстати, последних ну очень много. И это несмотря на то, что относительно недалеко, всего-то в 4 километрах, большая станица предгорная. Ох и богаты эти места диким зверьем. На земле Игорь такого не упомнит. Как только дорога пошла по открытому простору, шаман с волком вновь забрались в машину. Руль тронул с места и покатил в горку, медленно набирая ход. Не сказать, что подъем затяжной, так, самая обычная складка местности. Через 100 метров уже начался спуск, а еще через 1 километр. Выстрел! И практически одновременно удар пули о металл. Еще и еще. А затем резкий свист, словно свисток на закипевшем чайнике, и вмиг окутавшая машину облако пара. Одна пуля вжикнула рядом с ухом Игоря. Нива начала резко терять скорость, словно угодила в желе. «Все к машине!» Вываливаясь наружу, выкрикнул Игорь. Когда они уже вспахали лицом наметенный ветром сугроб, сверху послышался грохот гатлинга. Настя, находившаяся на посту у этого агрегата, открыла огонь по позиции нападавших. Где именно те засели, хорошо видно по пороховому дыму. Черт! 2 позиции! В чистом поле, на расстоянии 100 метров от проселка, росла небольшая группа кустов. Метрах в 70 слева от них и примерно в 120 от Нивы еще один кустарник. Вот с этих 2 точек по ним и били около 10 стволов, взяв под перекрестный огонь. Причем половина из них – скорострельные винчестеры. Не столь уж быстрые при стрельбе из положения лежа, но все же они куда проворнее берданок. Нива уже остановилась. Руль выскочил из кабины, отползает в сторону, пытаясь укрыться за кочкой. Настя палит из гатлинга одной непрерывной очередью, прижав нападавших на ближние позиции. Но по ней открыли огонь со второй. Игорь отчетливо расслышал удар пули по металлу и гулкое вжиканье еще 2. «Настя, вниз! Прыгай, курица!» Вскидывая свой бердановский карабин, выкрикнул он. «Выстрел! В ту степь, лишь бы пальнуть! На большее сейчас пока рассчитывать не приходится!» «Волк, огонь по той группе!» Указывая на дальнюю позицию, приказал шаман и снова к Поповой. «Настя, твою мать, вниз!» Поздно. Девушку буквально выбросило из машины, и она с громким «хе» приземлилась на спину. Впечатление такое, что она там себе все переломала. Хотя это, пожалуй, было бы наименьшим из зол. Игорь быстро переполз к ней, ругая упрямицу, на чем свет стоит. «Настя!» «Твою мать! Больно!» Со стоном, переворачиваясь на бок, просипела она. «Настёна, девочка!» «Да отстань ты!» Еле выдавила она, сворачиваясь в позу эмбриона. «Ты как? Куда тебя? Да лежи ты смирно!» Игорь рванул сначала белый комбинезон, потом полы куртки. «Твою налево!» Откидываясь на спину, не без облегчения выдохнул Игорь. «За самовольство с броником я тебя еще спрошу. Как и за невыполнение команды. Анка пулеметчица, елки. «Да ладно. Вас скорее с Ноутом спалили бы, чем меня с броником», — болезненно прохрипела девушка. А между тем обстрел продолжался. И действовать следовало очень быстро. Во-первых, они тут как на ладони. Белые комбинезоны маскируют хорошо, но и дистанция боя так себе. Можно сказать, на коротке. Во-вторых, неподалеку могут быть товарищи нападающих. Причем верхами. А это уже совсем другой расклад. Тем более при наличии стрелков, засевших на удобной позиции. Затяжная перестрелка – это верная гибель. Нужно срочно что-то предпринять и перехватить инициативу. Иначе полный и бесповоротный абзац. Автомат не пулемет, задавить позицию сразу нескольких стрелков не сможет. Гатлинг в недосягаемости, к нему отправлять только камикадзе. Вирус вцепился в винчестер и, втянув голову в плечи, лежит без движения. Только плечи мелко вздрагивают при каждом выстреле. Не боец. Ну да это было понятно с самого начала. Реальность не шла ни в какое сравнение с компьютерной игрой. А тут еще и страх, внушенный недавним ранением. Парня колбасило не по-детски. «Мальчики и девочки, слушаем сюда». Наконец, приняв решение, заговорил Бородин. «Настя, ты как?» «Хреново, но терпимо. Вот только осталось с грозой и револьвером. Винчестер в машине». «Это не важно. Он тебе и не понадобится». Извлекая из-под сумка мортирку работы Спицына и прилаживая ее к стволу своего карабина, отмахнулся Игорь. «Делаем так. Бросаем 3 дымовые шашки в направлении ближних стрелков, чтобы прикрыться от дальних. Я заброшу гранату к тем ухарям, что поближе к нам, и после взрыва рвану вперед с пистолетом. Волк к гатлингу, и жмешь ублюдков, не даешь нос высунуть. Настя, берешь автомат и по мере рассеивания дыма давишь дальнюю позицию. Руль, мечешь гранаты туда же. Вопросы?» «Может, я?» – предложила Настя. «Глупости не городи, ты через раз дышишь. Куда тебе бежать? Да и быстрее я в любом случае». «Тогда держи», – протянула она ему свою грозу. «Может, перезаряжаться будет некогда». «Угу, не помешает. У них есть с собой еще и гюрза, но сейчас лучше все же с грозой. Этот пистолет более привычен, и у Игоря есть еще 2 запасных магазина. Унификация, так сказать. К тому же с патронами к гюрзе все плохо, а бесшумное оружие дорогого стоит и порой просто незаменимо. Так что боеприпасы стоит поберечь». Сначала пошли шашки, начавшие испускать густые, непроницаемые клубы дыма. Легкий ветерок сносил его чуть в сторону противника, увеличивая полосу задымления. Игорь приноровился и со смачным глухим хлопком запустил гранату в цель. Та описала пологую дугу и упала точно в кустах. Бог весть, посечет ли кого осколками, но напугает изрядно, это факт. Не зря же он практиковался в использовании мортирки. Взрыв! Волк тут же подхватился и вскочил на Ниву, прикладываясь к гатлингу. Шаман сорвался с места, устремившись к противнику, двигаясь по окружности, чтобы не оказаться на линии огня загрохотавшей многостволки. Даже на таком расстоянии видно, как пули выбивают в снегу фонтанчики и срезают ветви. Вот только неизвестно, как долго это будет продолжаться. Патроны с дымным порохом не способствуют высокой скорострельности. Машину наверняка уже заволакивает белесой пеленой, которая с каждым мгновением становится все менее проницаемой. «Быстрее! Быстрее! Дернуть кольцо и запустить в полет шашку, чтобы обеспечить себе прикрытие. И сразу же рука тянется за следующей. Пока возится с кольцом, наступает момент броска и снова извлечь шашку. Целлулоид дымит обильно, однако прогорает быстро. Дым получается слишком уж легковесным и сразу устремляется вверх. Именно поэтому позади он уже практически рассеялся. Но это даже на руку. Игоря рассмотреть со второй позиции особо не получается, зато Настя начала вколачивать в противника злые длинные очереди. А вот и приглушенный хлопок, на смену которому вскоре пришел взрыв. Трудно сказать, куда запулил гранату руль. Все же попрактиковаться он особо не успел. Остается надеяться, что гостинец лег достаточно близко к противнику. Тут важно не убить или ранить, а не дать им высунуться, пока не разберутся с первой позицией. Еще одна шашка. До позиции 30 метров. Волк садит куда-то над головами, обильно срезая ветви. Косоруким назвать его сложно, а значит бьет вслепую. Ну да хоть в сторону не увел, только прицел задрал, и то радует. Вжикающие над головой пули и падающая труха тоже неплохо стимулируют желание прижаться к земле. «Волк, не стреляй!» Выкрикнув команду на бегу, шаман поднажал еще, хотя и казалось, что дальше некуда. Грохот гатлинга тут же умолк. Лишь трескотня автомата. А вот еще гулко ухнула следующая граната. И свистящее дыхание, ощутимая пульсация в висках. До кустов 4 метра, не больше. Вот и первый горец. Именно горец. Белая папаха, светло-серая бекеша с меховой оторочкой и разрезом сзади для удобства верховой езды. Бекеша. Старинное долгополое пальто сюртучного покроя, ватный или меховой сюртук и меховая одежда. Никаких сомнений, это именно горцы, разве что очень уж продвинутые. Раньше как-то не доводилось встречать этих ребят в тактических очках. Выстрел. Поднявший голову воин выгнался назад, поймав пулю спиной и тотчас мелко засучил ногами. Убит, ранен, неважно, не боец. Рука со стволом идет в сторону, выискивая новую цель. Есть! Выстрел! Вскочивший на колено бородач заваливается на бок, оставаясь недвижимым. Наповал? Некогда. Выстрел! Пуля рванула белую ткань комбинезона и куртку, так и не зацепив тело. А вот посланные в ответ сразу две пули находят свою цель. Шаман не успевает это заметить, уходя в перекат. Правда, несколько неудачно. Горцы не просто так выбрали это место. Они засели на берегу широкого ручья, и Игорь как раз покатился по склону его берега. Впрочем, нет худа без добра. Возможно, именно это и спасло ему жизнь. Выстрел и близкое вжиканье пули раздались одновременно. Смачный клац и снова выстрел. На этот раз он расслышал тупой стук свинца о мерзлую землю. И как только умудрился, учитывая, что тот катился кубарем, окутанный снежной взвесью. Наконец, бесконтрольное кувыркание закончилось. Игорь на мгновение замер. На этот раз отчетливо послышался треск льда. Все же в минуты опасности человек ведет себя странно. Порой чувства притупляются до такой степени, что он даже не отдает себе отчета в собственных действиях, а порой вот так обостряются до нельзя. Шаман не имел намерения разбираться в своих ощущениях и заниматься самокопанием. Едва замерев на спине, он тут же оттолкнулся правой ногой, посылая тело в перекат влево, то есть туда, откуда и прикатился. Выстрел! Пуля с характерным хрустом и влажным чавканьем проломилась сквозь лед. Может, там, где он находился секунду назад, может, там, где должен был оказаться, катись он дальше. Разбираться не стал, да и не мог, если честно. Как ни стремительно все происходило, Игорь все же успел приметить стрелка. Мужчина неопределенного возраста с окладистой бородой передергивал скобу винчестера, продолжая целиться в Бородина. Стоит на колене, поэтому скорой стрельбе ничто не мешает. От товарищей Бородина его скрывает складка, по которой и протекает ручей. Игорь дважды нажал на спуск, посылая пули в своего противника. Попал. Все же долгие часы тренировок не пропали даром. Выработанные условные рефлексы и моторика сделали свое дело. Ну и спасибо грозе, не подвела, хотя и была облеплена снегом. А ведь все знакомые там на земле говорили, что он дурачится и в детстве не наигрался в войнушку. Что они живут не в том мире, что, мол, если такой великий боец, отправляйся на Ближний Восток, где стреляют вполне реально. Ну или куда поближе. Не суть важно, что там говорили. Он просто занимался тем, от чего получал удовольствие. Ну и на случай, если завтра... Ну, мало ли что завтра. Но вот пришло сегодня. Такое странное, фантастическое и нереальное сегодня. Он жил, придерживаясь девиза «В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки». Он не упал. Вместо него падает вот уже четвертый противник. Сегодня четвертый. А сколько их уже было? Выстрелив, Игорь вновь перекатился в сторону и на последнем обороте подогнул ногу. Мгновение, и он уже стоит на колене, развернувшись на 180 градусов, держа пистолет на изготовку, выискивая новую цель и не находя ее. Неужели здесь все? Из-за увала продолжает доноситься грохот гатлинга, стрекот автомата. А вот вновь ухнула очередная граната. Пулемет затих. Не иначе, как расстрелял ленту. Но автомат продолжает долбить короткими очередями. Игорь быстро сменил магазин и побежал вдоль ручья к повороту. Можно обойтись и без длинноствола. Насколько он помнит, между позициями порядка 70 метров. До поворота, за которым, похоже, и находилась вторая группа метров 40. Значит, останется не больше полусотни. Не то чтобы в упор, но для грозы дистанция вполне приемлемая. А связываться с трофейным оружием, от которого неизвестно чего ждать, не хотелось. Не добежав до поворота, метров 20 рванул из разгрузки последнюю гранату и забросил за изгиб. Так, на всякий случай. Рвануло и выметнуло снег с облаком дыма, когда был уже совсем рядом. Поэтому за поворот выглянул, что говорится, сквозь дым и пламя. Да, ну, сразу рассмотреть толком ничего не вышло, и без того слабый ветерок в пойме ручья никак себя не проявлял. А потому дымная пелена рассеивалась медленно и нехотя. И еще до того, как разведнелось, Игорь услышал топот копыт, а потом и увидел удаляющуюся группу всадников с лошадьми без седаков. Тянули к лесу, чтобы не попасть под обстрел. Бородин сунул грозу за пояс и рванул из кобуры с Митвессен. С этим кувалдометром он не расставался со времен близкого знакомства с леопардом. Правда, сейчас он просто хотел придать ускорение беглецам. Расходовать же на это дорогие патроны с бездымным порохом? Жизни его ничто не угрожало, а потому тут же в свои права вступила его персональная жаба. 6 выстрелов с закономерными промахами. Нет, если бы было время пристегнуть гнутый из проволоки приклад, ну, может, и попал бы, хотя сомнительно. Все же расстояние около 80 метров, увеличивающееся с каждой секундой. Но пули должны были пролетать недалеко от всадников. «Шаман Волку», – послышалось в гарнитуре. «Здесь шаман». «Как у тебя?» 4 принял, 200 или 300 пока не разбирался. Остальные 4 ушли руслом ручья. «Какого ручья?» «Который здесь протекает. Черт. Нет времени облазать здесь всю округу. Ладно, подорвался и бегом ко мне. Будем посмотреть, что там с этими джигитами». «Бегу». С джигитами из мира Игоря эти горцы не имели ничего общего. Что они, что жители 4 аборигенских княжеств, что степные кочевники или более развитые островитяне были представителями одного народа. Просто 1,5 века проживания в определенных условиях наложили свой отпечаток на их быт, обычаи и одежду. 3 нападавших оказались 200-ми, а вот первый, схлопотавший пулю в спину, все еще жив. Мучился безбожно, так и подмывало нажать на спуск, уж больно тягостно было смотреть. Но нужно же узнать, что тут происходит. «Ты не выживешь, но тебе решать, умирать в муках или уйти легко. Как вы тут оказались?» – склонился над раненым Игорь. «Ну а что еще он мог сделать? Не пытать же его в самом-то деле. И тут дело даже не в человеколюбии, а в простой прагматике. Ему сейчас и без того настолько больно, что остается удивляться, как он еще не лишился сознания». «Сволочь!» – выдавил из себя все так же мелко сучащий ногами горец. «Это я знаю. Дальше говори». «Незнакомец в харчевне Пуркаты обещал по 5 золотых, если мы убьем тех, кто будет ехать по дороге, которую он укажет. 2 золотых вперед, вся добыча наша». «Где этот человек?» – тут же возбудился Игорь. Ну и обругал себя последними словами за невнимательность. Тактические очки на горце его удивили, а ничего, что они у них у всех. Причем знакомой конструкции. Понятно, что ему было слегка не до того, но он ведь обратил на это внимание, а вот особого значения не придал, идиот. 2 дня назад он вывел нас сюда и ушел. Через слово, прерываясь от боли, пояснил раненый. «Встретиться должны были в той же харчевне, в Пуркате. Топей!» Игорь скрипнул зубами, убрал револьвер, извлек грозу и выстрелил в голову. Да, дорогой патрон, но зато калибр не такой героический, а потому и голову не разорвет, словно арбуз. Вроде как и их с волком не обдаст ошметками. И из уважения к горцу, что ли. Он вообще стал смотреть на жизнь и на врагов под несколько иным углом. Вот будь здесь тот же Киря, не задумываясь, всадил бы из Смитвессена. Разве что отошел бы на 2 метра. А тут вот подумал. А и впрямь горец в последнее время пошел какой-то упакованный, хмыкнул волк, собирая трофеи. «Это точно». А как тут не согласиться, если им достались 2 бердановских карабина и 2 винчестеров? Причем все новенькие, практически без царапин на ложах и в ранении. «Браво, шаман! Примите мои самые искренние поздравления!» Вдруг послышался в гарнитуре неизвестный голос. Бородин и Волков переглянулись и тут же, взяв оружие на изготовку, начали осматриваться по сторонам. Игорь даже поднялся по склону, бросив взгляд в сторону заволновавшихся Насти и Руля. Вся команда имела связь, а потому они также слышали незнакомца. «Группа к бою!» – скомандовал Игорь в очередной раз, коря себя за непредусмотрительность. «Ну а как еще-то? Ведь понял, что тут замешаны кукловоды, и тем не менее приступил к сбору трофеев, словно все уже закончилось. А с кукловодами лучше не расслабляться». «В этом нет никакой необходимости», – вновь раздался в гарнитуре тот же голос. «Мы далеко от вас и поддерживаем с вами связь с помощью пары-тройки дронов. Одного вы можете наблюдать в небе в форме птицы. Знакомая игрушка?» «Да уж знакомая», — скрипнул зубами Игорь, заметив искусственную птицу, парящую высоко в небе. «Глаз видит, да зуб не имет, а, Игорь Юрьевич?» «Хорошая у вас аппаратура, если с такого расстояния можете рассмотреть детали». «Какое шоу, такая и аппаратура». «Ну и как вам сцена?» Подобрав трофеи и направляясь к машине, поинтересовался Игорь. Взяли они только оружие, боеприпасы и обнаруженные на трупах деньги. Все остальное им без надобности. Были бы лошади, так еще и их прихватили бы, а так... Те же аборигены или менее состоятельные земляне, и уж тем более хуторяне, проживающие на диких землях, посмотрели бы на них, как на дураков. Одежда на горцах была вполне даже приличная. Одни только бекеши чего стоили. «Сцена просто замечательная», – тоном кота, объевшегося сметаной, ответил неизвестный. «У меня нет слов. Динамика, накал страстей. Все естественное и незамутненное. Высший пилотаж. Зрители будут в восторге». «Попался бы ты мне в ручки. Вот уж где испытал бы незамутненный восторг», – переходя на «ты» с нескрываемой злобой проговорил шаман. «Мечты, мечты, Игорь Юрьевич». «Не зарекался бы». «Не буду». Легко согласился незнакомец. «Итак, я тебя слушаю. Не для того же, чтобы потешить свое эго, ты вышел со мной на связь». «Разумеется, нет». «Тогда излагай». «Видите ли, Игорь Юрьевич, вы сами позиционировали себя как натуру авантюрную и динамичную. Привлекли к себе внимание зрителя, а теперь вдруг решили поиграть в цивилизацию. Затеяли ремонт, переезд. Все это не вписывается в сюжетную линию». «А мне класть в присядку, что там у вас не вписывается, уроды». «Понимаю, но надеюсь, что вы все же выслушаете меня, проявив должную выдержку. В конце концов, вы сами хотели знать, что тут происходит». «Справедливо». «Итак, если позволите, я продолжу. У нас сами собой сложились два жанра – мелодрама и боевик. Зритель у нас разносторонний, и эти две линии прекрасно дополняют друг друга. Вы же с переездом Алины Витальевны решили практически свернуть одну из них. Даже если Михайлова продолжит свою деятельность из усадьбы, это уже будет не то. Ее стиль работы сам по себе рождает такие сюжетные повороты, что любой сценарист нервно курит в сторонке. А посему я предлагаю заключить соглашение». «Говори, а там посмотрим», – уловив явную паузу, произнес Игорь. «Мы уже показали, что спокойной жизни вам не видать. Просто подумайте, готовы ли вы подвергнуть риску Алину Витальевну и детей. Наши условия: Михайлов остается в Невьянске и занимается своим прежним делом. Благо, распутица осталась позади. Наймете ей охрану. С нашей стороны каверс не будет. Если только конкурентная борьба, но без крови. Это мы вам практически гарантируем». «Практически?» – хмыкнул шаман. «Игорь Юрьевич, мы не боги, чтобы давать стопроцентные гарантии». «Ладно, излагай дальше». «Что касается вас, то вы должны дать нам динамичные боевые сцены. Без разницы, что это будет. Можете давить антиобщественный элемент, бандитов, аборигенов. Лишь бы боевка была на высоте. Среди ваших трофеев есть заряженные тактические очки. Ну, вы понимаете. Так вот, было бы неплохо, если бы вы их носили. Хотя бы время от времени. Крупные планы от первого лица, знаете ли. А тебя не волнует, что первыми, на кого я начну охоту, будет ваш персонал и ты лично? Признаться, нет. На персонал еще нужно выйти, а это непросто. Добраться до нас и того сложней. Но даже если вы выйдете на контролеров... Это же уже было. И вы даже не представляете, какой произвело фурор. Признаться в том, что мы теперь вынуждены вас подталкивать, есть и ваша вина. Уж больно вы раззадорили наших зрителей. А если бы нас сегодня перебили? Мы бы извлекли несомненную пользу и из этого, охотно сообщил неизвестный. Значит, с нас динамика, и тогда ты оставишь Алину и детей в покое. Мы. Я не один, но да. Мало того, не будем строить каверзы против вас. Любые неприятности, которые случатся с вами, будут следствием только ваших ошибок, а не нашей подставы. В конце концов, у нас реалити-шоу, а не кино. Это все? Да. Игорь словно воочию увидел, как неизвестный пожимает плечами. Я подумаю над твоим предложением. Ответа уже не последовало. Впрочем, ничего удивительного. Свои требования кукловод озвучил. Дальнейшее решение за ними. За всеми. Потому что в одиночку Игорь мог думать только за Алину и детей. И как ему следует поступить, вполне очевидно. А вот согласятся ли остальные рисковать своими головами, совершенно непонятно. Когда он подошел к Ниве, его встретила Настя. «Шаман, у нас тут проблема». «Я вижу, что котел поврежден, но руль вроде уже занимается». «Проблема немного иного характера, хотя источник у них один». «А поконкретнее?» «Да уж куда конкретнее», – буркнула Настя, указывая на заднее сиденье, где лежал чемоданчик от граммофона. «Твою в грабину душу, мать не хай!» – в сердцах выдал Игорь, наблюдая отверстие прямо посередине чемоданчика. Надежды на то, что пуля пробила фанерную стенку и не повредила ноутбук, никакой. Этот клятый кусок свинца просто не мог пройти мимо. Дистанция в сотню метров. Наплевать и растереть. Корпус ноутбука из алюминиевого сплава, а не титановый. Так что без вариантов. Его потроха пострадали. Абзац. Дураку стеклянный орган ненадолго. Бородину только и оставалось, что смотреть на это с нескрываемой злостью.